Глава вторая. В ту ночь неделю назад воздух замер прозрачный и тихий, каким бывает только перед грозой. Единственный тусклый фонарь освещал перрон, на который прибыл московский скорый. Из мягкого вагона проводник с почетом выставил два кожаных чемодана. Следом за багажом выпрыгнула огромная овчарка с рыжими подпалинами. На широком кожаном ошейнике сверкала латунная бирка с кличкой животного – Берта. Собака уселась рядом с вещами, вывалив влажный язык. Только после этого на утоптанную платформу легко спрыгнул гражданин в модных кожаных ботинках, полосатом костюме заграничного покроя и кремовой шелковой рубашке. Гражданин, сделав шаг в сторону от света, вытащил из кармана желтую пачку иностранных сигарет, щелкнул зажигалкой и прикурил. А лицо у него оказалось властное, с высокими скулами и тонкими губами. Четыре пары глаз разглядывали новоприбывшего очень внимательно. На секунду наблюдателям показалось, что глаза незнакомца лучатся опасным красноватым светом. Но это был всего лишь обман зрения. Несмотря на поздний час, гость остался в темных очках. Огонек зажигалки отражался в стеклах. Еще наблюдатели отметили коричневый в крапинку шейный платок, мягкую шляпу и, что уж совсем странно, перчатки из замши. «Смотрите, смотрите, руки в перчатках. Наверняка шпион!» Облизнув губы, прошептал крепкий мальчишка в матросской тельняшке на вырост по прозвищу Гейка. «Да нет, самый обычный иностранец, они все такие», — заверил приятеля Коля Колокольчиков. Мальчуган помладше, в клетчатых брючках кольф и в пилотке. «Что шпионам искать в нашем дачном поселке? Кур считать, коз доить. Да глупости эти ночные дежурства, я сам Тимуру завтра скажу. И вот самому ругать некому, хоть всю ночь пробегай, а мне от деда достанется, тебе от бабки нагорит. Идем». Мальчишки один за другим выбрались из укрытия за заброшенным пивным ларьком и зашагали по платформе. «Молодые люди!» Окликнул ребят иностранный гость на вполне сносном русском языке и вытащил из тугого кожаного портмоне купюру. «Подскажите, где найти носильщика донести мой багаж?» «Мы не люди, мы пионеры. Вообще, товарищ, в советской стране нет прислуги», — торжественно объявил Коля. «Нищих у нас тоже нет. Спрячьте ваши деньги, они никому не нужны», — не сбавляя шага, добавил Гейка. «А с багажом сами управитесь». Ребята исчезли в темной аллее. В тени куста сирени перешептывались два других молодцеватых подростка. «Артист, говорю тебе, горло платком подвязано, значит, оперу поет», — просипел гроза поселковых садов Михаил Квакин. Его подручный по прозвищу Фигура сдвинул на затылок кепку, посмотрел и отрицательно замотал головой. «Не, видал я в Москве артистов, тенора, фраера. Этот на фраера не похож, по всему видно серьезный мужчина, в перчатках при кашне. Отчим рассказывал, сейчас среди воров пошла мода на заграничные кашне. Может, вор?» «А что за интерес вору в нашем поселке?» — усомнился Квакин. «Ни сберегательной кассы, ни универмаг, даже аптеки нету. В дачном только ребятишки с мамками да няньками, соседки друг у друга по рублю на молоко занимают». «А может, он что-то этого уже украл?» — шмыгнул носом Фигура. «Набил барахлом полный чемодан и хочет здесь отсидеться, пока милиция с ног сбивается и его разыскивает. И дал денег полный лопатник. А откуда у обычного гражданина купюры в таком количестве?» Аргумент заставил Квакина задуматься. Он вытащил из-за уха папироску, позаимствованную утром из дядиной мятой пачки, подтолкнул Фигуру вперед. «Пойдем-ка, что ли, вещички поднесем?» «Ты что, воры не работают? Никогда!» «Да какие же мы воры! 2 кило яблок обтрясли, смех один! Дядь Паша говорит, даже на статью не потянет! А за трояк можно и курево купить, еще на шоколадку останется!» «Ну, куркуль ты, Мишка!» — вздохнул Фигура и потрусил следом за атаманом. Квакин шагнул в кружок света под фонарем, кашлянул, протянул к залетному незнакомцу руку с папироской. «Извиняюсь, гражданин, прикурить не найдется?» Зажигалка в руке иностранца исправно щелкнула, парнишка затянулся, с прищуром глянул на нового знакомого. «А он, случайно, вещички поднести не требуется?» «Требуется». Гость ногой пододвинул чемодан в сторону добровольного помощника. «Отнесите до 13-го номера улицы Зеленая». Квакин уперся ногой в чемодан и с сомнением почесал затылок. «Глядите, какой тяжелый. Трешниц с вас, гражданин хороший». «Простите?» «3 рубля нам дадите, дяденька, за работу?» Громко, как у глухого, уточнил фигура. Загадочный человек растянул губы в неком подобии улыбки, снял очки, глаза у него были холодными, серыми и мертвыми, как талый лед в реке. Он внимательно оглядел подростков и прошептал. «О, я дам вам нечто большее, гораздо большее». Тот самый памятный вечер неделю назад, накануне грозы, жительница седьмого дома по фамилии Сычева, больше известная в поселке как Сычиха, маялась бессонницей. Скверное предчувствие заставляло ее выглядывать в окно, проверять соседскую дачу. Шуточное ли дело оставить мальца без надзора на половину лета? Когда еще приедет его родственник? Придет ли? Да и приедет ли вообще? Она тяжело вздохнула. Ясно, не от хорошей жизни мамаша оставила сына и помчалась в город. Говорят, сейчас многих с тюрем выпускают, потому уже хлопочет. Да только один Господь ведает, чем там такие хлопоты могут кончиться. Сычиха отперла резные дверцы буфета, там в глубине полки была припрятана старинная икона с лампадкой и бутыль святой воды. Женщина трижды перекрестилась, отлила воды во флакон из-под духов, взяла с полки маленький серебряный крестик, а затем вынула из ящика катушку ниток с иглой, спрятала в карман передника, прихватила сковородку с жареной картошкой и направилась к 13-му дому, поглядеть, как живется Тимке, мальчишке Гореевых. Мальчишка крепко спал на кожаном диване, накрывшись простыней, набегался за день. Сычиха не стала зажигать свет, бесшумно перевесила на спинку стула пионерский галстук, взяла брюки и синюю рубашку. На веранде она сбрызнула одежду святой водой. Потом, покряхтев, вдела нитку в иголку, аккуратно вывернула карман брюк и зашила в подкладку серебряный крестик. «Так-то ведь оно лучше, а то дитё мотается, как неприкаянно, ещё сглазит», — бормотала старуха. С первыми раскатами грозы она заторопилась домой, перекрестив на прощение белобрысый затылок соседского мальчика и аккуратно захлопнула за собой дверь. Вот так обстояли дела в посёлке накануне памятной грозы. Сейчас небо было чистым и звездным, совсем стемнело. Ольга не пошла по аллее мимо поселкового кладбища, а решила срезать угол, чтобы было быстрее. И побежала прямо по мокрой от вечерней росы зеленой траве. Миновала огороды, зашагала вдоль сараев прямиком к оврагу. Останутся справа развалины старинной графской усадьбы, а там и до станции рукой подать, подбадривала себя девушка. Там огни, свистят поезда дальнего следования, бегут по рельсам электрички, толпятся на платформе советские граждане. Ольга прибавила шагу, и чтобы не чувствовать себя совсем одинокой в запущенном саду, больше похожем на лес, стала напевать кавалерийский марш, приказ голов не вешать и глядеть вперед. «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР». Где-то за спиной Ольги, наверное, в одном из старых сараев застучали трещотки, зазвенело битое стекло. Она оглянулась, тут же споткнулась. Туфля слетела с ноги и покатилась во враг. Девушка попыталась нагнать туфлю-беглянку. Подпрыгивала на одной ножке, но не удержалась и свалилась. Над ее головой темной массой сомкнулись ветки орешника. Веселый кураж сразу исчез. Ольге стало по-настоящему страшно. Она почувствовала, что не одна в этом заброшенном зеленом уголке. Тревожно шуршали листья, хлопали крыльями вспугнутые пичуги. По небу медленно поднималась огромная полная луна. «Кто здесь?» — крикнула Ольга в темноту. Засунула руку в сумочку и сурово сдвинула брови. «Хватит прятаться! Выходите, иначе я...» Из-за куста появился высокий брюнет в прекрасно сшитом костюме. Приветственно поднял мягкую шляпу. «Простите, я не хотел вас напугать». Он приблизился к Ольге. «Стойте там, или я буду стрелять!» Незнакомец послушно остановился и улыбнулся. У него были ровные белоснежные зубы, как у сильного дикого зверя. «У меня давно никто не стрелял». Он поднял вперед руку с ее потерянной туфлей. «Мне кажется, это ваша». «А зачем вы пытались за мной следить?» Ольга поднялась, как шпион. «Следил. Я всего лишь слушал, как дивно вы поете. Хотя слишком воинственно для юной девушки». Незнакомец начал повторять песню профессионально поставленным голосом, но быстро спутался в словах. «Мы красные кавалеристы, трам-пам-пам». Ольге понравилось. «Вы артист?» «Нет, я всего лишь люблю оперу». «Поете в самодеятельности». Девушка взяла из рук незнакомца туфлю и облокотилась на его крепкое предплечье, чтобы надеть. Незнакомец чуть заметно поморщился, слегка отстранился и кивнул на сумочку. «Послушайте, а что это у вас там? Действительно браунинг или серебряная ложечка?» «Браунинг», кивнула Ольга. Признаваться, что она соврала, было стыдно. «Отцовский наградной. Наш папа командует бронедивизионом, он в служебной командировке. Я сейчас иду на станцию встречать сестренку. Уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Понимаете, я никого не боюсь, а она маленькая совсем. Наслушается всяких там глупых молочниц, всяких сказок про волков-оборотней, испугается. Ну, скажите, разве могут оборотни жить в колхозном саду?» «Да нет, что вы, оборотни не существует, так доказала передовая наука», — расхохотался незнакомец. «Ну, конечно же, их просто нет». На сердце у Ольги сразу стало легко и весело. Она уже собиралась улыбнуться, но где-то совсем рядом раздался протяжный дикий вой. «А это собака воет», — поспешил успокоить ее поклонник оперы и предложил. «Давайте я провожу вас до станции, мы можем спеть дуэтом что-нибудь романтическое. Ну, как вам, например, это? Я люблю вас, Ольга, я люблю вас», — пропел он фразу из оперы «Онегин». Девушка настороженно замерла. В ясном лунном свете ее кожа казалась перламутровой, подобной драгоценной морской жемчужине. И испуганные глаза, огромными и чистыми, как озерная вода. «Кто вам сказал, что меня зовут Ольга?» «Вас зовут Ольга? Я не знал, какое приятное совпадение». «Вы только не говорите, что вы Евгений», — насупилась девушка. «Ну, зачем же мне обманывать бедную девушку? Тем более соседку по даче. Я живу в 13-м доме по улице Зеленой. Называйте меня Арман». «Арман? Наверное, в честь товарища Арманд?» Собеседник абсолютно не представлял, о ком идет речь. Он многого не понимал в этой чужой, малоцивилизованной стране, но поспешил ответить Ольге галантный поклон. «Если вам так нравится, значит, так оно и есть». Они снова рассмеялись. «Будьте осторожны, здесь кто-то протянул веревку», — предостерегла кавалера Ольга. Она перепрыгнула препятствие, но Арман склонился к траве, оглядел шнур. Оказалось, к нему через ровное расстояние привязаны небольшие колокольчики и какие-то разрисованные палочки. Откуда и, главное, зачем в заброшенном саду возникла целая веревочная система, оказалось неясно. Но веревка явно убегала к дачному поселку в сторону сараев. Он поглядел и брезгливо отряхнул руки. «Странно, шнурок идет к нашим дачам. Наверное, просто ребята играют. Придется завтра поговорить с племянником. Что это у них за игры? Когда я был ребенком, мы играли в солдатиков, удили рыбы. Наши игры были просты и понятны. С моей сестренкой тоже хлебнешь горе», — посочувствовала новому знакомому Ольга. «Если бы мне было лет 40 или хотя бы 30, а то ей 13, а мне 18, она меня совсем не слушается». «О, 40 не надо. 18 вам очень-очень к лицу». Они незаметно дошли до станции и продолжали разговаривать на перроне. Пропустили два поезда, наконец подошел третий, последний. Перрон опустел. Но Женя так и не появилась. Ольга побежала к начальнику станции, хотела позвонить в их московскую квартиру. Но оказалось, что начальник в объезде, и кабинет с телефоном заперт. Девушка встревожилась и то и дело одергивала жакетку и перекладывала сумочку из рук в руки. И всякий раз ее провожатый переходил на другую сторону, как будто конверт из кожи, подвешенный на ремешок, мог обжечь его или серьезно ранить. Он попытался по мере сил успокоить девушку. «Зря вы беспокоитесь, уверяю, ваша сестра приедет рано утром. Наверняка хочет подразнить вас и заставить переживать». «Это очень на нее похоже», — буркнула Ольга и обиженно нахмурилась. Брови у нее были светлыми, но не белесыми, изысканно тонкими, и даже насупившись, она выглядела настоящей красавицей. Неожиданно, словно решив что-то для себя, девушка сменила гнев на милость и указала на киноафишу. «Ну, смотрите, какой фильм замечательный. Маска шпиона. Вы видели?» «Нет». «Ну тогда побежали напрямик до клуба. Как раз успеем». Ольга скинула туфли и помчалась по мокрой траве, и ее новому знакомому не оставалось ничего другого, как не раздумывая броситься следом.